За дверью сдвинулся смотровой волчок, и в круглой железной скважине показался глаз. Сморгнул, и щелкнула щеколда. И прежде чем створка распахнулась, я сказал Фиме: «Я твой намек понял, но беда в том, что мне перепоручать мои операции некому. Я тебе обещаю, когда найду эту гадину, у меня руки дрожать не будут». «Дай тебе Бог», — вздохнул мой дружок. «Ты, Серега, все время живешь в ощущении, будто ты по-прежнему в Афганистане. Тебе от этого трудно, здесь не Афган, здесь не война». «Война, Фима, война, поверь мне». Санитар, кривой мужичок с металлическими зубами, впустил нас в предбанник, отделанный зеленым кафелем, и в нос шибанул тяжелый дух формалина, дезинфекции и мертвой человеческой плоти. «Заходите, Ефим Евгеньевич, давно вас не видел», — почтительно поприветствовал санитар и быстро зыркнул в мою сторону. «А это с вами?» «Со мной, Никит, со мной», — успокоил его Фима. «Проводи нас к Ларионову. Милиционер вчера убили». Фиолетовый, мигающий, трепещущий свет люминесцентных ламп, бетонные полы, белые пронумерованные дверцы холодильных ниш, липкая холодная тишина. Из шкафа номер 13 Аникеев выкатил носилки на колесиках. Длинный белый куль, тусклая желтизна, торчащие из него пятки. Санитар сдернул простыню. Валерка был голый, синюшно-белый, совсем закоченевший, со страшным кроваво-бугристым анатомическим секционным швом от горла до лобка. Беспомощный, беззащитный, голый, как пришел в этот мир. «Завтра тебя обрядят в белую рубашку, в парадный мундир с золотыми погонами, он у тебя почти ненадеванный. Сыщик в парадном мундире бывает на смотру и в огробе. В долгом красном ящике, в цветах и лентах, с прибитой к крышке фуражкой, под медный гром оркестра, с троекратным салютом из автомата Калашникова понесут тебя четыре капитана, как принца датского. Все будет выглядеть скорбно значительно. Власть тебе уделит в последний путь часть своего державного блеска и могущества, в котором было отказано при жизни. Ты не принц, ты не Гамлет, обычный опер. Идем, Аникеев, покурим», — сказал Фима и взял за плечо санитара. «Пусть попрощается». Я положил руку на лоб Валерки. Холод потек в мою ладонь. Все тепло мира уже не согреет его. Жесткая короткая стрижка. У него было две макушки. По старой примете суждена была Валерке долгая счастливая жизнь с двумя женами, а он и одной себе не сыскал. Прощай, Валерка. Не пойду я завтра на похороны, не могу слышать, чего там о тебе вещать станут, прости. Я обещаю сам справить по тебе большую тризну за то, что не дали тебе ни до чего дожить, ни жениться, ни родить детей. Ничего хорошего не увидел, даже матерым мужиком стать не успел. Остался долговязым мальчишкой. Я обещаю тебе с ним поквитаться по-честному. Поверь мне, тот, кто это сделал, будет лежать здесь, вот в этой холодильной камере номер 13, и пусть это будет его платой за твою беззащитную наготу. Прощай, Валерка. Завтра на кладбище скажут, что память о тебе будет жить вечно в наших сердцах. Насчет вечно